Глава 9. Развертывание войска. Царь У спросил Тайгуна: «В чем дао завоевательной войны?» Тайгун ответил: «Построение нападающего войска должно меняться в соответствии с передвижениями противника и теми переменами, которые происходят в результате противостояния между двумя войсками. Традиционная и нетрадиционная тактики происходят из неисчерпаемых источников ума, поэтому великие дела не обсуждаются, о руководстве войском не рассказывают. Более того, сами слова, описывающие наиболее важные дела, также не должны произноситься. Руководство войском — вещь не настолько определенная, чтобы ее можно было сделать очевидной. Войска должны исчезать внезапно и внезапно появляться. Только когда их возглавляет кто-либо, способный действовать самостоятельно, не разделяя руководство с другими людьми, они становятся орудием войны. Если о твоих планах станет известно, то враг разработает план противодействия. Если тебя поймут, то против тебя составят заговор. Если о твоих целях узнают, то создадут для тебя трудности. Если тебе дадут верную оценку, то подвергнут тебя опасности. Поэтому тот, кто искусен в военном деле, побеждает прежде, чем прибегает к развертыванию вооруженных сил. Искусный в устранении народных бедствий улаживает все до того, как они возникают. Когда ты ведешь завоевательную войну, ты побеждаешь тем, что не имеешь формы. Наилучший боец побеждает прежде, чем вступит в бой, поэтому тот, кто сражается и добивается победы своим мечом, нехорош в качестве военачальника. Тот, кто занимается приготовлениями после того, как проиграет битву, не слишком мудр. Тот, чьи способности такие же, как у всех, не самый искусный из мастеров. В военном деле нет ничего важнее уверенности в победе. В руководстве войсками нет ничего важнее скрытности и тишины. В передвижении нет ничего важнее неожиданности. В составлении планов нет ничего важнее того, чтобы о них никто не узнал. Чтобы опередить противника и добиться победы, прояви вначале некоторую слабость, и только после этого сражайся, тогда твои усилия будут вдвое меньше, а достижение удвоится. Мудрец прозревает знаки в движениях неба и земли и понимает их причины. Он наблюдает за перемещениями солнца и луны и понимает их деятельность в разные времена года. Он следит за чередованием дня и ночи, руководствуясь их постоянством. Все в мире живет и умирает в соответствии с принципами неба и земли. Поэтому говорят, что если кто-либо вступит в бой прежде, чем разберется в положении дел, то даже имея численное превосходство, он неизбежно потерпит поражение. Искусный в военном деле дождется, пока положение дел проявит себя, не двигаясь с места. Когда он увидит, что может победить, он начнет действовать. Если он видит, что победить не сможет, он воздерживается от действия. Поэтому говорят, что он не знает страха, не знает колебаний. Из многих вредных на войне вещей нерешительность вреднее всех прочих. Среди бедствий, которые могут обрушиться на войско, сомнение — самое тяжелое. Тот, кто искусен в военном деле, не потеряет преимущество, однажды получив его, и не станет сомневаться, столкнувшись с возможностью его приобрести. Тот, кто теряет преимущество или теряет время, которое можно использовать для действия, напротив, попадет в беду. Поэтому мудрый следит за временем и не теряет преимущество. Искусный, решителен и не сомневается. Он наносит удар внезапно, подобно тому, как ударяет гром, не давая времени заткнуть уши. Бьет, словно вспышка молнии, которая не оставляет времени прикрыть глаза. Наступай так, словно бы ты делал это в испуге. Руководи войсками так, как если бы они были в смятении и беспорядке. Те, кто окажет тебе сопротивление, будут уничтожены. Те, кто подойдет к тебе близко, исчезнет с лица земли. Кто сможет защититься от такого нападения? Когда дела не обсуждаются, и военачальник хранит их в тайне, он превосходит всех. Если его замыслы не разглашаются и их не распознать, то он мудр. Если он мудр и превосходит всех, никакой враг не сможет справиться с ним на поле боя. Ни одно государство не выстоит против него. «Прекрасно», — сказал царь.